Матерь Агни-йоги. Если бы помнили все происходящее с вами ночью, не в состоянии были бы принять тяжкие условия плотного существования. Потому сохраняются лишь проблески или отрывки ночных впечатлений. Ночью очень многое происходит, о чем не остаются, вернее, не разрешается сохранить даже воспоминания. Ведь отходите на ночь в обитель Отца, в дом Отчий, и там почерпаете силы для того, чтобы жить. И только по мере подготовки и роста духа воспоминания или прорывы в ту жизнь начнут упорядочиваться, не вызывая нарушения равновесия. Трудно жить на земле, зная о свободе, полетах и возможностях жизни надземной. Песни земли музыки сфер не заменят, и ароматы земные не сравнить с благоуханием огненных сфер. И плен у плоти, и связанность духа грубую оболочкой несоизмеримы со свободою полетов духа в пространстве. Носители света сохраняли ясную память о высших мирах, и потому пребывание в теле земном было для них особенно тяжко.